«Нет, ну ты что, и вправду не догоняешь? Я не могу вернуть ему бабло. Не могу. Хоть бы и с компенсацией». Надрывался в трубку разводящий. И Анатолий Бородулин даже на расстоянии слышал в его голосе панику. «Он не тот чел, чтобы его динамить». Прокол случился серьезный. Но что Толик мог поделать? Напрасно пан на него ярится. Никто не виноват, карты так легли. Хуже всего, что девка сообразила, в чем фишка. Хотя, может, и не сообразила. Пан сказал, что, походу, какой-то консультант вмешался. Он-то все и испортил. Не нарочно, а типа случайно. Да, пофартила пентюху. А Толику, наоборот, поднагадила. Получается, что девка вовсе и ни при чем. Может, и ни при чем, но радости от этого мало. Потому как снова заставить пентюха метку принять не представляется возможным. Он же не полный кретин, чтобы не насторожиться. Еще повезло, что в первый раз удалось ее втюхать. Хотя о каком везении вообще может идти речь? Или щипача какого-нибудь напрячь? Щипач без проблем кому хочешь в нагрудный карман крошечный колесик сунет. Причем незаметно, без лишних слов и долгих пререканий. Но договариваться со щипачом лишнего человека к делу притягивать, а он может трепливым оказаться. И что потом, его тоже валить прикажете? К тому же время поджимало, почти его и не осталось времени-то. Потому пан и бесится. Короче, задница полная, а все жадность, разводящего то есть. Захотелось по-быстрому бабла срубить. Не своими руками на минуточку. Типа, он импресарио. Нафига Толику вообще импресарио? Нафига подработка такая нервная? Нинка уже подвякивать начала, что внимания он ей мало уделяет, что дома только жрет да и спит, нажрамшись. А откуда силы возьмутся на все остальное, если работа такая нервная? Теперь вот с этим заказом разбирайся, возись. А Толик Бородулин не универсал, он узкий специалист. К коттеджу пентюха подступов нет. Толик сам лично убедился. Улица в поселке широкая, вдоль нее низенькие кустики высажены. Деревья, если и попадаются, то молодые, практически саженцы, поселок-то новый. И соседние особняки для гнезда непригодны, поскольку на чердак к ним не проберешься. Народ там сплошь серьезный, Толю самого уроют. Подрывное дело он совсем не знает. Упущение. Нужно бы подучиться, а то он и вправду со своей узкой специализацией никому не нужен будет. А так, взял бы и тачку пентюху заминировал, уж изловчился бы как-нибудь. С другой стороны, зачем то ли все эти стрессы? Завязывать пора. Нервы дороже. Его Нинулька — баба бойкая, изворотливая. Ну и красавица, конечно, только не об этом речь. Денежки, что муж по контрактам надыбал, к делу пристроила. Разве может быть что-то лучше при теперешней действительности, чем недвижимость? Нинка тоже так рассудила. Приобрела сначала одну квартиру, потом докупила вторую. Какие еще апартаменты, не смешите. Обои драные, толчок в ржавых потеках. Зато понаставила в каждой комнате по 8 коек и пустила туда трудовых мигрантов. Им-то без надобности итальянская сантехника. Вода в кране течет, электричество светит. Житуха. Уже только на эти деньги существовать можно, причем безбедно. А у Толи Бородулина еще и бизнес есть, которым он очень гордится. Магазин «Все для рыбалки». Ну, может, магазин это несколько преувеличено? Однако киоск в подземном переходе тоже дает свою прибыль. Опять же, служба в отряде приносит стабильный доход. Да, и еще дача с участком. Укропчик, картошечка, то все по списку. Вот и спрашивается, зачем Толику стрессы? Зачем? Толя знает, зачем. Его манила власть над чужой жизнью. Власть и возможность в один миг прервать эту жизнь, когда он решит и когда пожелает. Лестно было Толяну осознавать себя воплощением адских сил, жонглирующим смертями и судьбами. Хотя следует заметить, что этот Голливуд мало имел общего с реальной причиной бородулинского свободного выбора. Но Толик никогда никому и ни за что не признался бы, что вертит им банальная зависть, исступленная, доведенная до лютой ненависти зависть к тем, кто наверху, кто жрет серебра и ездит на майбахах, кто девкам своим покупает шиншиллу и соболя и останавливается в пятизвездочных европейских отелях, а не в их смешных аналогах на побережье Северной Африки, кто мнит себя настоящим хищником. А Толик типа всего лишь шакал. Даже не шакал, а говорящая мразь у них под ногами. Ну что ж, хищники, я, может, и мразь, но завалю вас с превеликим удовольствием. Еще и бабла на вас, богатых ублюдках, нарубаю. Однако отвлекся он, а нужно что-то решать для исправления дел. Вон как пан истерит, аж заходится. Его понять можно, это ведь не Толику, а пану теперь с заказчиком объясняться. Ну и Бородулину расслабляться не стоит. Пан хоть и не будет сам руки марать, а наказать проштрафившегося спеца напоследок сумеет. Эх, не надо было вообще стартовать. Увидел девку, узнал. Поостерегись, позвони разводящему. Пусть пан и решал бы единолично. Но ведь не должна же была она догадаться, а она догадалась. Или все-таки ни при чем она? Просто так карты легли погано. Короче, достиг его сознания голос пана, ставший спокойным. Сделаешь вот что, но смотри, не облажайся опять. Вика сидела на низенькой раскладной табуреточке, обхватив колени руками, и смотрела в пламя костра. Хотя это не костер был вовсе, а костерок. Костерок-детеныш, затеянный из нескольких щепочек и нескольких дощечек, оставшихся от снесенного по весне старого забора. Скоро потухнет, если не подкормить. Но у Вики было наготове еще немножко корма, а на дольше и не надо. Было приятно ни о чем не думать, молчать и любоваться этим магическим действом, пляской муаровых огненных стеблей, рвущихся вверх к темному небу под безмолвную музыку, слышную им одним. Дым от костра не заглушал вечерних запахов загородного лета. Терпко пахло полынью, крапивой, скошенной травой. Ночная фиалка, высаженная тензелёй под окнами специально для аромата, расправила крошечные лепестки, добавив в симфонию запахов собственное сладкое благоухание. Еще и саранча на ближнем лугу взахлёб стрекочет, заливается. Волшебно. Вика отдыхала и ни о чем не думала. Хватит. Тензеля с вопросами не лезла. Золотая тетка. Если не считать дежурного. Ну, как прошел первый день? На славу он удался, дорогая моя Усмановна. Но каким же трудным и бесконечно долгим он был. И таким психически затратным, что у Виктории не осталось сил торжествовать победу. Только вялое осознание, что вот сегодня она сберегла одному человеку жизнь. Кажется, хорошему человеку. И хоть положительные черты характера в данном случае первостепенными не являются, однако же хорошего человека всегда жальче, чем плохого. А ведь могли. Могли его грохнуть, ядрёна вошь. Окажись на ее месте кто-то другой, доселе не сталкивающийся с подобной причинно-следственной связью событий, на первый взгляд ничего общего между собой не имеющих, именно так и произошло бы. На волоске нынче висела жизнь Гера Алексеевича. На тончайшем. Галактионов вполне ожидаемо предложил ей должность кризис-телохранителя. Временно. Пока ситуация не прояснится и не уляжется. Виктория согласилась, но лишь после того, как подопечный клятвенно пообещал неукоснительно выполнять ее предписания, какими бы они ни показались ему нелепыми. Официальный статус на фирме ей оставили тот же, советник директора по этикету. Из всего персонала с положением вещей был ознакомлен лишь начальник охраны Семен Свиридов. А вот в полицию Герман Алексеевич отказался обращаться наотрез. Те, видите ли, все равно преступника не найдут. А шарить по документам будут. А у Галактионова на фирме разработки и прочее. «Разработки, как же!» — хмыкнула про себя Виктория. Небось, серую бухгалтерию ведет, жучара. Слух она тогда произнесла. Вы же понимаете, Герман Алексеевич, убийца не остановится. Не лучше ли все же в полицию? Заведут дело, следственные мероприятия начнут проводить, выйдут на заказчика. Ой, да ни на кого они не выйдут, отмахнулся Галактионов. А на допросы затаскают. Вас, между прочим, тоже. Оно это надо? Герман Алексеевич, предлагаю просуждать взвешенно. Не оставляла надежды достучаться до его здравого смысла Виктория. Снайпер, который в вас стрелял, профессионал высокого уровня. Я же, простите, недоучка, а по сравнению с ним, смею думать, вообще полное никто. Вот вас грохнут, а она... И Вика ткнула пальцем в нахохлившуюся Светку. Потом меня сосвету живет, и всю оставшуюся жизнь будет считать, что именно Вика Демидова в вашей безвременной кончине виновата. Но мне ее мнение будет фиолетово, поверьте, потому что я сама думать буду точно так же. Так что давайте уже вызывать опергруппу. Хоть бы эта овца дурацкая на него повлияла, — думала раздраженная Вика, припомнив безобидную сцену, давеча овцой, учиненную. Могла бы еще одну истерику оформить, только на этот раз с пользой для дела. Глядишь, и раздумал бы супружник идиотничать. Но нет, притихла. Еще бы. Сейчас ей, видимо, стыдно. Видимо, конфузно ей, уродки. А только что так отжигала, жалюзи дрожали. Клинкина рыдала и отпихивала мужа, обзывая его блудливым павианом и какими-то еще не очень красивыми словами. А тот, посмеиваясь, будто было во всем этом что-то смешное, ловко уворачивался от тычков и делал попытки поймать ее руки, скрутить, а затем поцеловать страстным поцелуем рот. Светка мотала головой, руки вырывала, продолжая визгливо браниться, но Галактионов настойчивости не терял. При этом он не прекращал убеждать разбушевавшуюся половину, что знать не знает никакую, как там ее, и что Светка — глупышка, если могла так о муже подумать. Понаблюдав минут пять за сим бесчинством, Виктория решила вмешаться. «Света! Свет, отвлекись на минуточку! А по какому признаку ты поняла, что месседж тебе отправил Герман, если подпись не его и номер сотового незнакомый? С какого ляду, извини, конечно, ты на это повелась?» Светка услышала. Руками размахивать перестала, умолкла, задумавшись. Герман воспользовался случаем и усадил жену на диван, пристроившись рядом. Облегченно выдохнул, бросив на Вику признательный взгляд. «А кто же еще будет меня просить привезти ему галстук?» — с вызовом вопросила Клинкина после минутного размышления. Нервным движением она расстегнула застежку на боковом кармашке сумочки, вытянула оттуда полупрозрачный пакетик с неясным содержимым и, швырнув его на середину стола для совещаний, продолжила обвинительным тоном. «Вот этот, золотистый, в черную крапинку!» «Действительно, кто же еще?» Я как дура помчалась выполнять просьбу любимого мужа, а оказывается, звали вовсе не меня. Высказалась она на остатках запала и притихла. Пока Виктория собиралась с мыслями, прикидывая, как оценить историю про галстук, Светка подняла на нее просветлевший взгляд и спросила с трогательной надеждой. «Значит, это, может, и не Гера написал? И не Прокопьевой вовсе? Да, Вик, не Гера?» Без перехода начался следующий акт. Светик, прильнув к мужниной груди, всхлипывая и одновременно смеясь, повторяла, что она так счастлива, потому что это был не он. Герман называл ее глупой маленькой девочкой и легонько похлопывал по спине. Наконец Светка угомонилась и, сморкаясь в бумажную салфетку, Гундоса спросила. «А кто же тогда мне это отправил?» Виктория пожала плечами. «Либо это невероятное стечение обстоятельств, и кто-то просто перепутал цифры, набирая номер, либо тебя действительно хотели подставить. Не спрашивай, кто, мне это неизвестно». «Но зачем?» — воскликнула Светка. «Зачем кому-то меня подставлять? Откуда же мне знать, Света? Одно могу сказать, если это так, то подготовились ребята основательно. Во-первых, обеспечили твое присутствие на месте предстоящего покушения. Во-вторых, сразу после выстрела доложились о выполнении заказа, и этот звонок уже явная подстава. Можно, конечно, допустить, что набирали опять же не тебе, и разговор шел всего-навсего о доставке суши или корзины с цветами. Но два таких совпадения подряд почти за гранью вероятности. И, наконец, подкинули вещдок. Вот эти самые значки. Кстати, Герман Алексеевич, а каким образом один из них оказался на вашем лацкане? Герман посмотрел в сторону пострадавшего пиджака, все еще висящего на пострадавшем компьютере, и проговорил с досадой. Значок мне кот в сапогах всучил на нашей парковке. Выхожу из машины, а ко мне промоутер в костюме сказочного героя рулит. Каледовал на питомник для бездомных животных. Я отсыпал ему мелочь, а он вот эту медальку мне и приколол без разговоров. Я, естественно, возмутился, а толку-то что? Ему даже по шее не накостыляешь, поскольку он в этом своем скафандре. Сдергивать значок я не стал, поскольку вельвет ненароком не испортить. Потом и вовсе про него забыл, пока не жахнуло. «Вы кому-то здорово мешаете, Герман Алексеевич. Вас так сильно хотят убрать, что разработали целую операцию. И супруга ваша тоже кому-то мешает. Вы не будете возражать, если я все-таки задам ей вопрос, откуда в ее сумочке лишние предметы и в какой момент их могли подсунуть?» Светик, распахнув глаза и помотав пшеничной гривой, с недоумением воскликнула. «Вик, ну я представления не имею! Давай вспоминать, как ты сюда добиралась? Вызвала к дому такси и до ВДНХ ехала на такси». «До ВДНХ? Почему, Света? Почему не досюда?» Светка смутилась и задиристо ответила. «Я что, не могу прокатиться на трамвае немножко?» «Ну, в принципе, конечно, имеешь право. Проехалась до ВДНХ на такси, от ВДНХ на трамвае, а потом шла пешком? Ты чего, Медведева, я же на Лабутенах, незаметно, а от трамвайной остановки почти полкилометра досюда шкандыбать. Поймала авто и поехала». Виктория вовремя поймала себя за язык. Они не в школе на перемене. И не у Танзели на участке. Еще и муж Светкин поблизости. Да, отвыкла она от Клинкиной. Все приходится вспоминать заново. Но за Медведеву она мне ответит. Зачастила что-то. Получается, что подбросить тебе в сумочку пригоршню значков могли и в трамвае, и на автобусной остановке. И... заходила в магазин какой-нибудь? Нет, ну что ты, Вика, я же торопилась, мне к мужу надо было успеть, ты забыла? Ну, я думала, что к мужу. Ну, ты меня поняла. Только, Вик... Светик неуверенно улыбнулась. Откуда же они знали, что я в трамвай сяду, если заранее все распланировали? Виктория ответила, помедлив. Значит, тебя пасли. Может, от самого порога. Она понимала, как все притянуто за уши. Но лучше уж слежка от порога, потому что другое объяснение не нравилось ей совсем. Муж мог подложить в сумочку Светки вещдоки, прямо дома и прямо утром. Его заверения, что никаких сообщений с левого телефона он Светке не отправлял, большой цены не имеют. Галактионов в задумчивости почесал нос и проговорил с сомнением. «Сложно как-то слишком. Хотя почему нет? Может, и следили. Но, думаю, не исключена возможность, что подкинули предметы у нас на проходной, или в нашей же столовой, или в буфете. Признавайся, стрекоза забегала сегодня за ромовыми бабами». Светка же манничая проговорила. «Ну, Кысик, ну я могу же иногда позволить себе одну маленькую бабу и один маленький стаканчик газировки». «Ты сказала, Кысик?» — не удержалась от возгласа Виктория. «Не заостряйте внимание, Вика», — улыбнулся ей Герман Алексеевич мудрой и снисходительной улыбкой. «Как это не заостряйтесь? Вы хоть понимаете, что это значит?» — горячилась Виктория. «Это значит, что ваш недоброжелатель очень, я подчеркиваю, очень близко от вас, а вы ничего не объясняете, а сами хотите, чтобы я взяла обязательство вас охранять. А вас не охранять нужно, а выявлять вашу проблему и устранять как таковую, причем по возможности быстро. иначе все мои чисто профессиональные потуги будут бессмысленны, а для убийцы еще и смешны». «Это почему недоброжелатель близко?» — испуганно спросила Светка. «Непонятно? Хотя чего это я?» «Потому, моя дорогая, что ему известно, как ты обращаешься к мужу в неформальной обстановке. Или ты в присутствии совета директоров тоже супруга кысиком именуешь? А в присутствии секретарши, референта?» Она повернулась к подопечному. «Это важно, Герман Алексеевич. Как часто ваша жена называет вас данным... прозвищем при посторонних?» «Ну, как сказать, иногда вырывается, конечно, но не особенно часто», — поторопился уточнить Галактионов. «Так я и подумала. Может, поделитесь информацией, а, господин директор? Что за дела происходят около вас? Или я нафиг ухожу?» — психанула в конце Вика. «Ну, хорошо», — бросив на нее внимательный взгляд, проговорил тот. «Но прежде вызову Свиридова, чтобы не излагать дважды». «А зачем нам Свиридов?» — протестующе пискнула Светлана, вспомнив, видимо, свои на того счет подозрения. Герман Алексеевич мельком ей улыбнулся и не ответил. Светка надулась. «А полицию?» — не отступала Виктория. «А полицию не буду». С нажимом и уже без улыбки проговорил Галактионов, снимая с базы телефонную трубку. Свиридов на зов начальника отреагировал оперативно. Уже через пару минут в кабинет без стука и доклада вкатился мужик лет 45. Белобрысый весельчак, коренастый и, словно бильярдный шар, подвижный. Его смешливость граничила с дурашливостью, а заношенный разгрузочный жилет, из многочисленных карманов которого торчали блокноты, карандаши и отвертки, делал командира местных силовиков похожим на средние руки завхоза. Однако внешность обманчива. Угостив вместо приветствия присутствующих простенькой шуткой, он моментально посерьезнел, заметив убитый комп. Подошел ближе, чтобы рассмотреть подробности. Переместился к окну и, сдвинув брови, принялся хмуро изучать тоннельные отверстия, образовавшиеся в слоеном пироге из реечки жалюзи, стеклопакета и полотнище баннера. Развернулся к Галактионову, ожидая объяснений, бросил быстрый взгляд на Вику. Снова взглянул на директора. «Выходит, вы потому и устроили мне выволочку на прошлой неделе, что уже тогда подобной пакости опасались?» То ли спросил, то ли констатировал Свиридов. «А почему же не объяснили ничего толком? Какой смысл стружку снимать, если все равно не поставили в курс дела? Не ввели», — машинально поправила его Вика. «Чего, барышня? Не понял я», — раздраженно переспросил ее начальник охраны. «Нужно, говорить, ввести в курс дела, а не поставить. От этого чего-нибудь меняется? Вы кто такая? Герман Алексеевич, кто это за мадам?» «Мадемуазель, между прочим», — хмыкнула Виктория, которую ситуация неожиданно начала забавлять. Свиридов посмотрел на нее с внезапным интересом и произнес: «Погодите, Герман Алексеевич, дайте я сам угадаю. Пиджак на компе — ее идея?» «Ну», — настороженно подтвердил Галактионов. «Что же вы, мадам, не дотумкали до такой простой вещи, когда префекта охраняли?» Вика успела загасить эмоции на выходе. И даже не удивилась быстроте, с которой Свиридов смог сопоставить откуда-то ему известные факты и сделать правильный вывод. Она размеренно произнесла, радуясь собственной сдержанности: «А вы уверены, что сами смогли бы дотумкать до этой вещи? Даже со второй попытки? Я отчего-то не верю. И, кстати, Замятин не префект». «Кусается», — поделился с остальными своим наблюдением Свиридов. «А вы чего меня вызвали, Герман Алексеевич? Тут все уже закончилось, ментов вызывать надо». «Кто такой Замятин?» — спросил у него Галактионов, пропустив про ментов мимо ушей. «Замятин? Так потерпевший один, упокоенный. Происшествие по общегородским сводкам проходило, а Федька Кузьмичев, который раньше в Тверском служил, а потом с повышением в Басманское двинулся, со мной поделился как необъяснимым явлением и своего рода криминальным феноменом. Но у вас, мадам, я вижу, объяснение уже имеется». «Что же мне так со спецами-то местными не везет?» — тоскливо подумала Вика, а вслух неприязненно произнесла. «Интуиция у нас имеется. А если еще раз обратишься ко мне, мадам, то весь комбинат начнет звать тебя, например, Сивом». Присек базар Галактионов, сообразивший, что Виктория Демидова, бывшая Медведева, бывшая детдомовка, сейчас подыщет для командира силовиков знатную кликуху, после чего начнется свара, один из них психанет и хлопнет дверью, а Герману они нужны оба. «Люди, а не хотите немножко поработать на меня? Коли уж я к вам обратился. Трехстороннее совещание все-таки состоялось, несмотря на неблагоприятные стартовые условия. Светка, конечно, тоже присутствовала, но она не в счет». По окончании дебатов Виктория сопроводила измотанную чету до места их проживания, устроившись на переднем пассажирском сиденье галактионовского ровера, отправив Светку на заднее. Галактионов пробовал возражать против эскорта, но Вика напомнила ему, что, во-первых, это теперь является ее служебной обязанностью, а во-вторых, ей необходимо ознакомиться с обстановкой в окрестностях особняка на предмет вероятных угроз. Свиридов неожиданно ее поддержал и даже вызвался составить компанию, поэтому вопрос о том, как она будет возвращаться в Москву, отпал сам собой. Начальник охраны был на колесах. Уже на подъезде к поселку, именуемому Северинка, Виктория смогла оценить, насколько грамотно охраняется здешний периметр. Ну что ж, шеф имеет право чувствовать себя тут в безопасности. Бродячих торговцев внутрь не пускают, а курьеров и мастеровых только после звонка с КПП. Вика строго-настрого запретила Светке заказывать доставку чего-либо в ближайшие 3 дня. На благоразумие ее супруга она полагалась больше, однако на всякий случай запретила и ему. Контрольный срок в 3 дня возник не спонтанно. Галактионов сумел убедить своих спецов, что всего-то требуется продержаться до четверга, с запасом до пятницы. Потому и полицию беспокоить излишне. Продержаться — это в смысле не быть пристреленным. А в пятницу угроза его жизни как бы исчезнет по выходе срока годности. Прежде чем обосновать свою позицию, он специально для Вики сделал небольшое отступление, чтобы, получив базовые сведения о комбинате, та смогла быстрее разобраться в суете, поднявшейся вокруг его владельца. В итоге ей стало известно, что в здании завода управления размещен лишь мозговой центр химорганика, дирекция, бухгалтерия, а также конструкторское бюро, отделы маркетинга, рекламы и снабжения. В цокольном этаже функционировала лаборатория во главе с местным гением Паниным Виталием Михайловичем, замдиректора по науке. В бывшем швейном корпусе было налажено производство автомобильных эмалей в аэрозольной упаковке. Там же имелся небольшой экспериментальный участок. Однако все вышеперечисленное являлось только надводной частью айсберга. Собственно, производство было развернуто на просторах губернской глуши, дабы не раздражать своим существованием жителей мегаполиса и не провоцировать всяких общественников-экологов на безумство, свойственные данной категории скандалистов. Основной статьей дохода химорганика являлся выпуск технических спиртов и гранулятов, посему в его подмосковном хозяйстве, кроме производственных цехов, имелись лесопилка, склады сырья, склады готовой продукции, гаражи, ремонтные мастерские и прочее, и прочее. Иными словами, если и не крупным бизнесом владел Герман Галактионов, то среднекрупным точно. Так вот, приступил он к основной части, закончив экскурс. Теперь о событиях новейшей истории. Недавно ко мне заходил парламентер. Парламентер прибыл с известием, что некое заинтересованное лицо имеет намерение скупить галактионовские активы, причем оптом, а значит задешево. А если точнее, то даром. Но если продавец предложение отвергнет, ждет его фирму агония, недолгая, но мучительная. Пожарная инспекция активизируется, санэпидемконтроль не останется в стороне, экологическая полиция сделает контрольный выстрел. На предприятии химической отрасли много чего найдется для этих служб интересного. Зачморят вас, сударь, мало не покажется. Устанете отбиваться, уважаемый. От штрафов и судебных тяжб разоритесь. А может, и сами на нарах окажетесь. Вам это надо? Но Галактионов с лица не спал. Чего ему бояться в самом деле? Требования перечисленных структур он соблюдает. И, мало того, с их представителями дружен. Значительных долгов и кредитов, которые стервятники могли бы перекупить, за предприятием не водилось. Сместить же Галактионова с поста гендиректора без согласия Галактионова владельца невозможно в принципе, если только устав не переписать. А как перепишешь, коли в налоговой службе у Германа Алексеевича свой человечек на нужном месте сидит? И он не сочтет за великий труд проинформировать благодетеля о внезапной и внеурочной процедуре внесения изменений в учредительные документы «Химорганик ММХ ООО». Потому и надеялся Герман отбиться. Не то чтобы он дока был в этих делах, но идиотом точно не был. Каждой бабушке-пенсионерке, доживающей дни у телевизора, известно, каким образом происходят недружественные захваты. По сравнению с пожилыми домохозяйками, Галактионов об этих технологиях был осведомлен получше, поскольку не жалел времени и средств на консультации с юристами. Однако парламентер, завершая перечень рычагов воздействия, намекнул, что в штате организации, интересы кои он представляет, наличествуют сотрудники разных специальностей, в том числе отыщется два десятка крепких парней в балаклавах и с АК-12 под мышкой. Угроза силового вмешательства напрягла Германа Алексеевича по-настоящему, особенно в свете того, что начальник охраны так не вовремя отправил свои кадры на переподготовку. Хотя с точки зрения нацелившихся на химорганик гиен, дешевле устранить одного лишь владельца, а не затевать шоу с перестрелкой на проходной. И тогда он распорядился повесить на фасад завода управления гигантский рекламный щит и взял за правило с наступлением темноты отправлять своих собачек в патруль на подступах к коттеджу. Естественно, сегодняшняя попытка покушения Галактионова несколько взволновала. Тем не менее, он убежден, что по истечении считанных дней опасность для его жизни самоликвидируется, и основания, так считать, у Германа Алексеевича есть. Информация, на которую опирался Галактионов в своих оптимистических прогнозах, была им получена без особых затей. Он не поленился проехаться за МКАД до районной управы, в чьей юрисдикции находилась земля под его комбинатом, и в неофициальной обстановке пообщался кое с кем и служилых людей, и узнал, что в управе грядут перемены. Мешкова, главу администрации, выпроваживают, и хорошо еще, что на пенсию за выслугой лет, а не с формулировкой о потере доверия. Поговаривают, что стукнуто было куда надо про всяко разные делишки, которые тот проворачивал мимо государевой казны. И стукнул, скорее всего, его первый зам, хотя у самого рыла в пуху по самое не хочу. Пост Мешкову занимать тогда оставалось 10 календарных дней, а с поправкой на нынешний момент — до конца текущей рабочей недели. Галактионов нечто подобное услышать ожидал, потому и не удивился. Более того, ему стала ясна подоплека высказывания представившегося адвокатом уполномоченного покупающей стороны, а правильнее будет «отжимающей», прозвучавшего под занавес так называемых переговоров. Скривив губы в желчной усмешке, уполномоченный процедил. «Советую не доводить ситуацию до абсурда. Вам меньше мучений, да и у меня сроки сжатые. Чего доброго премии лишат. Ведь вы, господин Галактионов, не хотите, чтобы меня премии лишили?» Вывод напрашивался сам собой. Торопятся хозяева адвоката. И очень похоже, что причина их спешки именно эти административные перестановки. Обещал, небось, прощелыга Мешков наклевывающемуся владельцу химорганика некие преференции после вступления того в права. И денег, небось, уже успел с него слупить. А преемник Мешковский ничего не обещал, и совершенно неизвестно, получится ли сработаться с этим преемником в дальнейшем. Выходит, несговорчивого продавца следует дожать до того, как сменится местная власть, и затем в быстром темпе провернуть все юридические процедуры. Посему инициаторы захвата и не пожелали тратить время на проведение второго раунда переговоров с упертым среднекрупным бизнесменом, и никаких акций с привлечением силовиков тоже решили не затевать. Они просто подрядили киллера, который, к счастью, промазал. Нет, неверно. К К счастью, бесценная Светлана, чутким сердцем уловив нависшую над супругом опасность, нашла специалиста, сумевшего сделать так, чтобы киллер промазал. А поскольку упомянутый специалист, то бишь Виктория Демидова, берется и впредь Германа Алексеевича защищать, и поскольку Семен Свиридов подключится к задаче, используя свои ресурсы, то в течение оставшихся до конца рабочей недели дней Герман Алексеевич без сомнения избегнет фатальных ситуаций. Насчет чуткого Светкиного сердца Вика спорить не собиралась, а вот предъявленные Галактионовым факты не доказывали с ее точки зрения ровным счетом ничего, и выводы на их основании были не бесспорны, но подопечный непререкаемым тоном сослался на жизненный опыт вкупе с интуицией и закрыл дальнейшее обсуждение темы. «В таком случае», — высказала здравую мысль Виктория, «не пойти ли вам в отпуск и не посидеть ли немножко в стенах собственного дома? Для охраны особняка можно будет привлечь пятерку сотрудников какого-нибудь ЧОПа». Сдернув надменно бровь, Галактионов язвительно вопросил: «А на зимовку к полярникам рвануть не посоветуете? Уж прятаться так прятаться». «Но...» — попробовала возразить Виктория. «Все!» — не дал ей договорить Галактионов. Пожав плечами, Вика спор прекратила. Теперь ей стало более понятно упрямое нежелание Светкиного мужа задействовать полицию. Он убежден, что угроза его жизни — данность кратковременная, которая исчезнет, когда и поскольку его физическое устранение потеряет актуальность для неких скрытых сил. Сотрудники же опергруппы, прибыв на вызов, начнут повсюду шарить, документацию поднимать, с персоналом общаться. И зачем Галактионову как директору и владельцу это надо? А не может ли так оказаться, что покушение на Геру Алексеевича есть результат криминальных разборок, передел сфер влияния и тому подобное? Потому и не жаждет Галактионов вступать в тесный контакт с органами внутренних дел. Может, Вика так и окажется. Однако для твоей работы, Вика, это важности не представляет. К тебе обратились за помощью. Ты согласилась. Теперь действуй. А бандит он или законопослушный гражданин, об этом пусть у Клинкиной голова болит, а не у Демидовой. И, кстати, бандит не нанял бы дилетанта. Бандит нашел бы себе кого-то покруче. Костерок загрустил, и Вика подсунула ему еще немножко щепочек. Не получалось у нее дать отдых голове. Никак не получалось. Вспоминала, анализировала, заново переживала все сегодняшние события, вместо того, чтобы отвлечься и поразмышлять о чем-нибудь приятном. Помечтать. Но оказалось, что отвлечься-то и не на что. О чем размышлять? О бывшей счастливой жизни в семье? Так она, эта жизнь, завершилась, вспоминать о ней больно. Тогда о счастливых годах, проведенных в интернате? Издеваетесь? На всей огромной планете существовало только два человека, для которых Виктория, как ей думалось, была важна и интересна. Генка Коростылев и тетя Катя. Мама Катя. Их больше нет. То есть, конечно, они живы, здоровы, и дай им Бог долгих лет, но из Викиной вселенной они самоудалились. Зато теперь у нее есть работа. Это же классно, Викуся. Работа — это как раз то, что тебе сейчас надо, радуйся. Горький Степ. Тем более, что мысли о работе нынче под запретом. Хоть и многократно нарушенным. Значит, надо помечтать. Например, о том, как она вся такая стильная, отправится авиарейсом в Париж гулять по Елисейским полям. Или через океан в Бразилию. Это мысль. Нужно будет непременно как-нибудь смотаться в Бразилию. Вообще-то тебе пора костер тушить и идти спать укладываться, мечтатель фигов. Завтра вставать позаранку. Заснуть бы только. Разжиться разве у Танзели снотворным? Да нет, глупости все это. И без препаратов Вика легко заснет и прекрасно выспится, несмотря на бесчеловечный подъем в 5:20 по полуночи. А вставать в такую рань придется, чтобы... Со стороны крыльца послышался звук открывающейся двери. Это Усманова с Яшкой в фарточном кармане вышла проверить, заперта ли на задвижку калитка. Знает, что заперта, но все равно идет проверять. Ритуал такой у Усмановны. Ежевечерний. Раба привычек. Но Танзеля не пошла к калитке, а направилась к Викиному костру. Причем направилась не по выложенной тротуарной плиткой дорожке, огибавшей участок по периметру, а двинула напрямки через огород, ступая по канавкам между рядами с ранней картошкой. Однако Вика выжидательно смотрела на размытый в сумерках силуэт немолодой, но крепкой женщины. Властная, статная, красивая, для Вики красивая. Наверное, пора уже подумать о том, чтобы съехать куда-нибудь. Понятно же, что создает неудобства. Не обязана Усмановна ей кров предоставлять, кормить, поить, не обязана. Вика съедет. Галактионов заплатит по договору, и Вика найдет себе квартиру. Или комнату, или угол. И съедет. «На, поговори», — произнесла Усмановна и сунула Вике трубку. «Тебе какая-то Лапина звонит. Пожаловалась, между прочим, что ты на звонки не отвечаешь. Ей пришлось набрать мой номер. Детский сад, честное слово». «Лапина? Тетя Надя?» — растерялась Виктория. «А почему она вам звонит? Откуда она знает, что я у вас остановилась?» «Не притворяйся слабоумной, Демидова», — проворчала Танзеля. «Как только ты у меня нарисовалась, я сразу же твою мамашу поставила в известность». «Везде предатели», — грустно думала Вика, принимая мобильник. «Что ты за бузу там затеяла?» — услышала она веселый голос в трубке. «Здравствуйте, тетя Надь, как дела?» Промямлила Вика, еще не определив для себя, в каком тоне ей следует вести разговор с ближайшей маминой подругой. Тетя Надя Лапина, фрукт была еще тот. Палец в рот не клади. «Во-первых, красавица. Да-да, в свои 50 с лишним. Ухоженная, знающая себе цену. Между прочим, замужем за хозяином крупного холдинга, в котором мама Катя служит всего лишь сисадмином. Хотя это мамина прихоть». Папка пробовал настаивать, чтобы она бросила ерундить и вместо этого начала посещать вернисажи и бутики, как любая уважающая себя жена обеспеченного мужа. Но мать ни в какую. Ей нравится ее работа. Без серверной она скучает. Так вот, про Лапину. Красивая, богатая, ухоженная. И очень, ну очень хитрая тетка. Хотя мама считает, что умная. Но разве одно другому противоречит? И еще. Вика обязана этой хитрой и ухоженной тем, что мама Катя жива. Имелась у Вики в прошлом одна история, связавшая их судьбы. Катерина лежала в реанимации с проломленной головой, когда к ней в палату проникла убийца, возжелавшая завершить незаконченное. Надежда Михайловна успела вовремя. Этого никогда и никто не забудет, хотя все делают вид, что забыли. Читайте об этом в романе Ирины Осинкиной «Убить админа». «Девочка, я, кажется, могу решить твою проблему», — самодовольным тоном сообщила Надежда Михайловна. «А дела? Дела нормально. Я вот тебе зачем звоню. У меня есть приятельница, Оля Кочеткова, а ее дочь Кристина работает в ивент-агентстве. Ну, ты знаешь, корпоративы, дни рождения и так далее. Называется агентство «Икс Велибрис», что ли. Короче, как-то так. Ну, это неважно. Сразу оговорюсь, семья у них не бедная. Олькин супруг хорошо на сантехнике зарабатывает. Сама Олька дома бездельничает, хотя это тоже не важно. А важно, что Кристина в этот бизнес подалась, чтобы с кем-нибудь достойным познакомиться. И с клиентов, разумеется. И с прицелом на замужество. Так вот, вчера мне звонит Кочеткова-старшая и начинает радостно грузить. Я поначалу за повествованием не очень следила, а тут вдруг слышу знакомое словосочетание. Решила вникнуть. Оказывается, недавно этот самый Иксвелибрис оформлял юбилейный вечер для какого-то банка, а Олькина дочь мероприятие курировала. Для справочки торжество в Национале проходило. Времени Кристина не теряла. Ей удалось пообщаться с очень перспективным молодым человеком из гостей. И он реально перспективный, поскольку не какой-то топ-менеджер, а отпрыск самого банкира. Кристи молодой человек очень понравился. Разве могло быть иначе? Тут я Кочеткову прерываю и переспрашиваю, какой банк гулял свой юбилей. Там мне название повторяет, аж смакует, как слон довольная. Видимо, обрадовалась, что этот нюанс можно акцентировать. А я как-то сразу задумалась, и по какому же поводу мне раньше попадался этот ее инком, уником, транст, инвест, хрен ту-ту. И, представляешь, вспомнила, ну ничего себе, думаю, выходит, Кристинкин, перспективный молодой человек, и есть тот самый недоросль, из-за которого наша Вика с семьей поссорилась. «А откуда вы знаете, из-за чего я с семьей поссорилась?» — с подозрением в голосе спросила Виктория. «Так мы же с твоей мамой подруги, ты забыла?» — хмыкнула Лапина. «Или ты считаешь, что у Катерины от меня секреты бывают?» «Вся Москва в курсе», — грустно подумала Вика. «И область тоже». «Так вот, продолжу. Как только я поняла, о ком конкретно идет речь, принялась Олькин трёп слушать очень внимательно. Оказывается, звонила мне Кочеткова не только, чтобы похвастаться, тем более, что хвастаться реально пока нечем. Хотя девочка ее пробивная смогла раздобыть нужные контакты, уважаю. Ей остается только грамотно этой информацией распорядиться, написать сценарий случайной встречи и эту встречу организовать. Например, в кафе, в котором он обедает, или возле паркинга, где оставит машину. Но это уже нюансы. Замечу, что обеих Кочетковых абсолютно не смутил тот факт, что сын банкира далек от финансов. Разве это имеет значение, когда любовь? По Олькиным словам, дочь без ума от этого стиляги. Кристи даже на видео его сняла, а ролик разместила в интернете. Я тебе ссылочку пришлю, потом полюбуешься. Ты понимаешь теперь, насколько у них все серьезно? И это означает, что причина, из-за которой ты так опрометчиво поссорилась с матерью и отцом, устранена. Или вот-вот будет устранена, потому что Кристи еще не приступала к решительным действиям, однако уверена, что вскоре добьется успеха. А что претендент с кем-то там помолвлен, только ее раззадорила. «Ваша осведомленность пугает», — жалочно произнесла Виктория. «Только зачем вы сказали этой вашей Кочетковой, что Валик...» Я хотела сказать, Валентин, со мной помолвлен. Это ведь неправда. Помолвка не состоялась. «Я?» — поразилась Лапина. «Я Кочетковой сказала про помолвку? Отнюдь, детка, это мне Кочеткова сказала, а ей Кристи. А Кристи сам молодой человек признался. Но, возможно, он вовсе и не тебя имел в виду. Возможно, привычка у него такая. Каждый месяц с кем-нибудь быть помолвленным». «Надежда Михайловна, я, конечно, очень рада, что дочь вашей приятельницы нашла свою судьбу. Но зачем вы мне об этом рассказываете?» — сердито спросила Виктория. «Ой, извини, дорогая, я заболталась и не дошла до сути. Как выяснилось, Ольге я понадобилась, чтобы разжиться дополнительной информацией, которая поможет дочке выстроить правильную стратегию. У меня ведь много знакомых по Москве. Вот она ко мне и обратилась». «А я, конечно же, вспомнила тебя. Это ведь в твоих интересах, чтобы Кристинкина интрига как можно скорее увенчалась успехом, не так ли? В таком случае не подскажешь ли, что она должна знать, прежде чем начнет активные действия? Что нравится этому Валику? Извини, Валентину. Отчего он, наоборот, нос воротит? А я твои рекомендации ей передам. По-моему, все отлично складывается, ты не находишь?» «Надежда Михайловна, у вас логика хромает», стараясь оставаться вежливой, проговорила Вика. «Причина моей ссоры с родителями не в этом недоросле, как вы его назвали. Причина в самих родителях. И, извините, мне пора спать. А про его привычки я знать ничего не знаю». Прежде чем она успела нажать на клавишу отбоя, Лапина скороговоркой проговорила. «Ссылочку я тебе на почту отправила, непременно посмотри». «Ага, конечно», — желчно подумала Вика, пряча трубку в карман, одолженный у Танзели бархатной душегрейки, после чего, смахнув злым движением две непрошенные слезки, направилась за новой порцией дров для костра. «Какие привычки!» — горестно думала она, поднимая крышку нетбука. «Откуда мне знать Валькины привычки, если встречались мы изредка, да и не разговаривали толком?»